4. На краю пустыни. Александр сел на край гибкой дюралевой кровати. Решка смотрел в потолок и виновато морщился. Потом сказал: «Измучился ты со мной, да? Целые сутки тащить такого. Я ведь тяжелый. Там одному идти и то». «Один бы я просто сел в песок и благополучно испекся, чем такую муку терпеть. Это тебя, путешественника, надо было вытаскивать из пекла. Вот и шел». «Спасибо, что вытащил». «Да скорее уж это ты меня вытащил». «Ну тогда». «Что?» «Значит, ты не очень на меня сердишься?» «Горюшка ты моя». Он улыбнулся задубелыми в трещинках губами. «Мама, когда говорит «горюшка моя», значит, не сердится. То есть сердится, но не по правде. А ты?» «Что?» Притворно насупился Александр. «Ну, ты не очень жалеешь, что связался со мной?» Решка смотрел уже с нешуточной тревогой. «Не очень», — усмехнулся Александр. «Значит, снова пойдем?» «Это куда еще?» «Через большую пустыню», — сказал Решка вполне серьезно. «Бредишь, да?» «Да ты не бойся. Я теперь все рассчитаю, я выдержу». Он приподнялся на локтях, взлохмаченный, тревожный. «Глупый. Ты-то, может, и выдержишь, а я...» «А ты тоже. Взгляни на себя. Ты ведь уже не такой». «Какой не такой?» Александр наивно поискал глазами зеркало, которого в вагончике не было. «Волосы уже не седые», — сказала Решка. «И руки. Посмотри на них». Александр посмотрел. Кисти были длинными, сухими. Россыпь стариковских веснушек исчезла. А может, просто спряталась под слоем прочного загара? Александр сжал и разжал пальцы. Под ними словно разбежались искорки сухого электричества. А от пальцев по всем рукам, по плечам, по телу. И ноющая боль, усталость, которая все еще не отпускала Александра, сделалась не страшной, даже приятной, как утомление крепкого человека после пахоты или сенокоса. Неужели это правда, то, что говорят об оранжевом солнце? Решка смотрел выжидательно и беспокойно. «Но зачем через нее идти, через пустыню-то?» — спросил Александр. «Что там, на том краю?» Решка неловко завозился, отвел глаза. «Нет уж, ты говори». «Пока лучше не надо. Это пока тайна». «Ну, тайна так тайна. Только я в такие игры больше не играю». Александр сделал вид, что хочет встать. Решка, видимо, испугался по-настоящему. «Нет, я скажу. Ладно. Послушай, Александр, я не знаю. Знаю только, что надо идти. Честное слово, это же дорога». «Это для тебя дорога. Ты лоцман, а я-то при чем?» «А зачем лоцман, если некого вести?» «А какой смысл тебе вести меня?» «Раз уж такая судьба», — вздохнул он. «Стереоскоп». «Опять ты про свое». «Ага». «Решка, вообще, зачем все это?» — тихо спросил Александр. Решка ответил не сразу. Или не хотел, или не знал. Завозился, потянул на себя простыню и сказал, наконец, из-за ее хрустящего края. «Ты это первый раз спрашиваешь? Про зачем?» «Нет, не первый». «Это можно так про все на свете. Зачем да зачем?» «Вот именно», — грустно и упрямо сказал Александр. «По-моему, просто интересно», — вздохнул Решка. «Узнавать, что будет дальше. И вообще жить. Вот ты зачем книжки пишешь?» «Уже не пишу». «Ну ведь тетрадку-то искал?» «Искал. Сам не знаю для чего». «А вот придем к тому краю пустыни, может быть, и узнаем, зачем все на свете и зачем мы сами». «Шиш, мы узнаем», — сумрачно сказал Александр. Решка коротко засмеялся, тут же замолк и, наконец, изрек задумчиво. «А может, главное как раз в том, чтобы искать, идти. Главное — сама дорога». «Мысль не такая уж глупая, но не новая. И всегда есть возражение. Идешь, а какой смысл?» «Это смотря с кем идешь», — возразил Решка, нахмуренный, как-то виновато. «Если с тем, ну, с кем ты подружился, тогда хорошо. Тогда это смысл». Александр коротко вздохнул, дотянулся, взъерошил Решкины песочные волосы. Решка пробубнила обиженно и капризно. «А если нету смысла, зачем было тащить меня через пески и тащиться самому?» «Боюсь, что мне придется снова тащить тебя, если будешь болтать, а не лечиться». «А чего лечиться-то? Я уже. Во!» Решка подрыгал руками-ногами, распинывая простыни. «Лежи!» — прикрикнул Александр. «А то вздую!» «Пожалуйста!» Решка крутнулся на живот и дерзко выпятил под простынёй округлую часть тела. Александр засмеялся, потом сказал строго. «Крутись, не крутись, а все равно будешь лежать еще целые сутки. Безвылазно». «Как это? А если мне очень будет надо?» «Скажу Рае, чтоб принесла посуду». «Ну уж фигушки!» Решка стремительно сел. «Придумал тоже, ёшкин свет. Я удеру сейчас». «Я вот тебя удеру». Александр пальцем хлопнул Решку по носу и вдруг, подчиняясь толчку нового, ласково-тревожного настроения, взял его за плечи, притянул к себе, спросил шепотом, словно выведывая важную тайну. «А это большая пустыня. Она правда большая? Она где?» «Она...» Решка задышал шумно и беспокойно. «Это трудно сказать. Зависит от многого. Я постараюсь свернуть расстояние, ты не бойся».